Глава 3. Сиэтл. 19 августа 2007 года. Я втянула живот, когда Габи, моя лучшая подруга, застегивала пуговички на спине моего платья. Я жалела, что не похудела перед свадьбой еще на 5 фунтов. Я разгладила ткань на животе, тихо проклиная пирожные с шампанским, которыми мы слишком увлеклись на вчерашнем девичнике. «Зачем я вообще ела эти проклятые пирожные?» Габи улыбнулась и протянула мне букет. «Пора», — сказала она. Я проследовала за ней в фойе, наблюдая, как младший брат Эрика взял за руку их бабушку и приступил к церемониалу рассаживания гостей. Заиграл квартет, хотя, может быть, музыканты уже играли и до этого, а я просто не замечала. В общем, в этом я не уверена. Я думала только о том, что мне нужно было срочно в туалет, безотлагательно. «Габи», — прошептала я. Она с недоумением оглянулась на меня. «Мне нужно попудрить носик», — сказала я. За моей спиной папа теребил рукав своего смокинга. «Не можешь потерпеть?» — спросила Габи. «Церемония уже началась». «Нет», — ответила я. «Мне надо очень срочно». «Господи, кто я такая? 5-летняя девочка?» «Говори прямо, номер 1 или номер 2?» Я обожала нашу дружбу. «Номер 1», — морщась, ответила я. «Хорошо», — сказала она. «Сейчас я скажу квартету, чтобы перестали играть, а потом приду к тебе в туалет. С этим платьем тебе понадобится помощь». Я благодарно посмотрела на нее. Сама я никогда бы не смогла снять нижнее белье из-под 27 тысяч слоев кружев. Я приподняла юбку и припустила по коридору в сторону туалетов. У меня тревожно билось сердце. Я представляла себе, как люди вытягивали шеи, удивляясь, почему отложена церемония. Невесте понадобилось посетить дамскую комнату, наверняка шептала высокомерная тетка Эрика из Бостона. Мои щеки пылали, когда я прошла мимо одной двери другой, где же туалет. Третья дверь с правой стороны или четвертая. Я нажала на дверную ручку и тут же столкнулась с Эриком. Я отскочила назад. «Как ты меня напугал», — выдохнула я. «Что ты здесь делаешь?» Он усмехнулся. «Забавно, что ты спрашиваешь. Видишь ли, сегодня я женюсь. Это для тебя новость?» «Закрой глаза», — воскликнула я. «Ты вообще не должен сейчас меня видеть, это плохая примета». Он не послушался. «Ты выглядишь ослепительно», — сказал он, взял мои руки в свои и нежно поцеловал их. «Постой, ты ведь не сбегаешь от меня, правда?» «Очень смешно», — усмехнулась я. «Это после всего, что мне пришлось пережить, когда я планировала свадьбу? Я лишь накануне вечером закончила заниматься со свадебными сувенирами. Завязать ленточки на 500 коробочках с иорданским миндалем, ясное дело, не кот чихнул. Мне срочно надо в туалет. Ты помнишь, где он?» Я услышала, как квартет снова заиграл «Воздух ария на струне соль» Баха. Несколько дней назад Габи посмотрела свадебную программу и грубо пошутила, что там нечего и слушать. Разумеется, мы с ней посмеялись над этим за парочкой двойных коктейлей «Маргарита». «Они тянут время в панике», — подумала я. Я схватилась за корсаж. Эрик показал на дверь наискосок. «А вон там». Я побежала через холл. «Увидимся через несколько минут». «Не провались там», — сказал он, посмеиваясь. Я, словно гигантский ванильный торт, протиснулась в дверь туалета. Через секунду появилась Габи и помогла мне войти в кабинку для инвалидов. «Ух ты, Шарлотта», — сказала она, поднимая юбку моего платья. Она ухитрилась подвернуть шлейф, чтобы он не макнулся в унитаз. «Две пары обтягивающего белья спэнкс?» «Это называется двойное спэнксирование», — пошутила я. Она направила на меня долгий, бесстрастный взгляд. «Вот это вещь!» Я читала об этом в журнале для невест. Она стянула с меня белье, чтобы я смогла сделать свои дела. Мне некогда было смущаться. 500 моих друзей и родственников стояли в церкви. Если честно, то большинство из них были со стороны Эрика и моих родителей. Забавно, как быстро свадьба превращается в шоу для людей, которые тебя растили. Надо было торопиться. К тому же мы с Габи вместе учились в колледже. Она уже знала про меня все. Подчеркиваю, именно все. «Габи», — сказала я, копошась туалетной бумагой. Мой желудок урчал, но я старалась не обращать на это внимания. Когда я шла в туалет, то он натолкнулась на Эрика. Она улыбнулась, не обращая внимания на мою склонность к предрассудкам. Я тоже его видела. Он выглядит классно в смокинге, правда? Я уже говорила тебе, что узкий галстук — хорошая идея. Да, согласилась я, пытаясь натянуть белое кружевное нижнее белье. Габи помогла мне поправить стринги, чтобы не врезались в промежность, и стала натягивать первый слой спэнкса. Но разве неплохая примета для жениха, если он увидит невесту до церемонии? Она немного помолчала, но тут же улыбнулась. «Хватит волноваться, все превосходно. К тому же это все выдумки старых бабок». Я кивнула и взяла себя в руки. «Вот так», — сказала она, поправляя на мне платье, когда мы вышли из кабинки. Мы помчались ко входу в церковь, и квартет заиграл нужную мелодию. Габи сунула мне в руки букет, а я вдохнула аромат роз и плюмерий. Эрик уже стоял у алтаря. Я взглянула на его лицо, такое сильное, красивое. Да, все превосходно, это точно. Мы с Эриком слушали унылую летанию свадебных тостов. Хорошо еще, что Габи не вспомнила нашу давнюю поездку в Лас-Вегас. Мы разрезали торт. Эрик героически сумел не заляпать мое платье кремом. Потом диджей поставил «Не могу не любить тебя, Элвиса», и мы пошли на танцпол. Эрик обнял меня за талию. «Ты счастлива?» — шепотом спросил он. «Да», — ответила я, — «очень счастлива». Все смотрели на нас. Я застенчиво окинула взглядом танцпол. Моя мама помахала мне рукой. Дядя Джерри улыбался. Он перебрал с выпивкой и теперь в качестве закуски положил себе второй кусок торта. Потом я увидела Габи, она стояла со слезами на глазах. Я помахала ей, она улыбнулась. Потом, когда песня кончилась, брат Эрика вытащил ее на танцпол, и, поравнявшись со мной, она сказала: «Знаешь, я буду скучать по тебе». И смахнула слезинку. «Это всего на год», — успокоила я Габи. «За 2 недели до свадьбы мне предложили работу в одной нью-йоркской галерее. Эрик был не в восторге от необходимости переезда, но его фирма согласилась перевести его в Нью-Йорк, во всяком случае на время. Ты будешь приезжать в гости». Она кивнула, но я видела, что мое предложение не очень помогло улучшить ее настроение. Хорошо бы она встретила кого-нибудь. Прочные отношения помогут ей пережить наше расставание. Отзвучала эта песня. Ко мне подошел папа. Он хотел представить меня своей дальней родственнице, троюродной кузине из Канзаса, которая видела меня в последний раз очень давно, когда я еще лежала в пеленках. Я вежливо улыбнулась и помахала им рукой. «Вы потанцуйте, пока я отлучусь», — сказала я Габи с Эриком. Эрик с поклоном пригласил ее, и она засмеялась. Я ожидала чего-то быстрого, но из динамиков плелась медленная мелодия фортепиано, вот как бывает, Билли Джоэла. Пока кузина из Канзаса разглядывала мое платье, «Это Вера Вонг? Сколько платьев ты перемерила, пока не выбрала это?» Я пыталась ей отвечать, но сама смотрела на Эрика и Габи, как они смеялись над чем-то, и размышляла, о чем они говорили. Габи откинула волосы, упавшие ей на глаза. Он крепче обнял ее за талию. Они помахали мне, когда окончилась мелодия, и я вернулась к ним. «Удивительно, твой муж нормально держится на танцполе. Я не ожидала», — сказала Габи. Эрик обнял меня за талию. «Видишь, Шар, наши уроки оправдали себя». Габи отошла от нас на шаг. «Что ж», — сказала она, — «пожалуй, я пойду и соберу девочек». Она снова улыбнулась. «Кто-то ведь должен бросить подвязку». Я проводила взглядом удалявшуюся подружку. «Не могу себе представить, как это я не буду видеться с ней каждый день», — вздохнула я. Эрик прижал меня к себе. «Она будет приезжать к нам». «Это не одно и то же», — возразила я. «Мы с Габи жили 10 лет в одной комнате. В каком-то отношении это эквивалентно гражданскому браку». Эрик понимающе покачал головой. «Это конец одной эры», — сказал он, целуя меня в щеку, «но также и начало новой эры». Я положила голову на его грудь. «Давай уйдем отсюда», — шепнул он мне на ушко. Я улыбнулась и вышла на середину танцпола, где выдержала полных 60 секунд унижения с подвязкой. Потом Эрик схватил меня за руку, и мы пробежали под снегопадом риса, нелепая традиция, на парковку, где нас ожидал молочно-белый длинный лимузин. Это устроил очень дешево его младший брат. Я пригляделась и заметила на заднем окне белые кружевные занавесочки. Я была слишком счастлива, чтобы испытывать досаду. Мы с Эриком шлепнулись на заднее сиденье, и я со смехом упала в его объятия. «Что вы думаете, миссис Беллуэзер?» «Я думаю, что свадьба получилась потрясающая, мистер Беллуэзер. Но я должна признаться, я рада, что все позади». Он откупорил бутылку шампанского, и мы пили его, пока ехали в отель. У меня кружилась голова. Я была влюблена. Я была счастлива.